Рядом с президентом и его другом в кадре возникла уже знакомая девчонка из Коломбины. На руках она держала высокопоставленную собачонку. Строгий государственный муж, только что ломавший голову над важнейшей финансовой проблемой, мигом преобразился в пожилого добряка. «Джета, а твой парень что надо?» — произнес он, обращаясь к девушке. «Так налетел на меня старика?» «Господин президент», — лукаво улыбнулась Джета, «а ведь Рэм вовсе не мой. Обо мне он и не думает». Молодой парикмахер на весь экран расплылся в глупейшей улыбке, откровенной и ласковой. И зрителям стало ясно, совершенно ясно, что эта красотка уже успела накинуть на него невидимые, но прочные поводья. Когда, наконец, свет в студии перестал буйствовать, Рэм долго неподвижно сидел, опустив руки. «Эй, парень, что с тобой?» — окликнул Блим-Блям. «Не трогайте его», — попросила Джета, стирая ватой грим. «Кажется, маэстро, нас вместе с вами ждут большие неприятности. Эти новые деньги армии, многие зрители будут вне себя». «Не дури, киска», — посоветовал гений. «Считай, что на твоем счету уже 10 000 монет. С ними неприятности легче кушаются». «Спасибо, господин Блим-Блям». Девушка решила не продолжать разговор. «Нам можно уехать?» «До 10 утра вы свободны», — разрешил специалист и помчался по студии, разбрасывая по сторонам короткие четкие приказания. Увидев, что первым у входа в Коломбину их встретил детектив, Джета окончательно утвердилась в своих предположениях. «Ребятишки, быстро за мной!» — приказал агент и, расталкивая зевак, собравшихся под безопасным козырьком отеля, потащил телевизионных героев в здание. «Случилось что-нибудь?» — спросила на бегу девушка. «Еще нет, но вполне может случиться», — не оглядываясь, ответил сыщик. Служебное рвение так и выплескивалось из него. «Теперь вас надо стеречь пуще алмаза». «Почему это?» — не понял Рэм. Охранник не успел ему ответить. Высокий парень в очках, стоявший у самых дверей, вдруг размахнулся и влепил провинциалу размашистую пощечину. «Это тебе за заботу о нашем бюджете!» — крикнул очкастый. «Сколько ты получил за это, подонок?» Полицейские энергично навалились на парня и, выкручивая ему руки, поволокли из толпы. Схватившись за щеку, друг президента спешно укрылся в отеле. «Вот видите, господин Дэвис», — радостно сказал ему детектив. «Рядом с вами теперь не скучно, только успевай оглядываться». К нему подбежал взволнованный помощник и что-то зашептал. Склонив голову и вытянув шею, главный детектив отеля внимательно его выслушал. «Нет, это просто чудесно!» — наконец сообщил он, повернувшись к молодым людям. «Ну и повезло нам с вами! Ваш 24-й этаж, господин Дэвис, уже горит. Кто-то поджег в знак благодарности». «Почему это нам с вами повезло?» — нахмурилась Джета. «Повезло всем нам! Для вас! Реклама лучше не надо, а мне на таких птицах, как вы, легко сделать карьеру. Мне уже позвонил сам сенатор Дан. Шутка ли? Сенатор звонил. А вы не волнуйтесь, в отеле с вас не упадет и волосок. Если вас продырявят где-нибудь на улице, это другое дело». Страж привел Рэма и его спутницу на 3-й этаж. Джета знала, что здесь почетных гостей никогда не принимали. Слишком уж скромные номера. «Придется вам побыть здесь, в моих помещениях», — — объяснил агент. «У меня полный покой, курорт!» У одной из дверей стоял могучий малый в штатском. По привычке расставленные ноги тумбы и белая кобура, оттягивающая пояс, безошибочно выдавали полицейского. «Мы, мухи, не дадим к вам взлететь!» — заверил детектив. Страж в штатском важно выпятил челюсть, давая понять, что мухам, рискнувшим нарушить уединение господина Дэвиса и его подруги, не поздоровится. Генкорт хорошо понимал, что неожиданное приглашение к восточному лидеру вызвано какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Путешествие по подземелью показалось деловому человеку более коротким, чем в предыдущий раз. Завидев тусклую лампочку, Корт уже хотел было свернуть к двери, которая вела в приемную, но проводница решительно повела гостя дальше. И скоро они очутились перед эскалатором, бесшумно уносившим свои ступени куда-то вверх. «Что-то новенькое», — удивляясь, заметил вслух бизнесмен. Эскалатор вынес их в просторный холл. Широкий проем в стене открывал вход в огромный зал с мраморными колоннами, с великолепными хрустальными люстрами, ошеломлявшими своими переливами, с неправдоподобно блестевшим паркетом, на который, казалось, стоило ступить, чтобы тотчас подскользнуться. В зале было множество гостей, все в строгих вечерних туалетах. Дамы с такими камнями, в кулонах, в серьгах, каких Корт не видел и на правительственных приемах. Владелец фирмы поймал на себе несколько удивленных, если не презрительных, взглядов. С досадой он вспомнил, что приехал в обычном костюме, к тому же еще порядком измятом и уж никак не соответствующим такому приличному обществу. «Не мог предупредить», — недовольно подумал о сономном гангстере босс. «А может, и специально хотел ткнуть носом? Мол, вот мы какие!» Решить эту задачу он не успел. «Не огорчайтесь!» Восточный лидер подошел незаметно. «Я не предупредил о форме одежды, потому что уверен, у вас не возникнет желания остаться с нами. Скорее всего, вы немедленно броситесь к сенатору Дану». «Вы приготовили ему сюрприз?» — поинтересовался босс. «Сегодня премьера. Рюмку бренди?» Корт кивнул. Около компаньонов мигом возник интеллигентного вида человек в ливрее. Лакей хорошо вышколенным жестом подал поднос, на котором высились изящные рюмки. «Здесь мой командный состав», — пояснил вождь. «Мне предстоит сегодня выступить перед ними с докладом о новых задачах». К лидеру один за другим подходили его приближенные. Он дружески улыбался, пожимал руку, успевая представить каждого. «Познакомьтесь, господа и господин Чейз. Господин Чейз заведует отделом банковских грабежей. Господин Мид – руководитель управления уличных инцидентов. Госпожа и господин Полонский. Он опекает мир искусства». Ген внимательно взглянул на могучего верзилу с нахальной физиономией, ясно предвещавший любому представителю искусства, что ему предстоит хлебнуть горе, если он вздумает перечить национальному синдикату. «Господин Икни с дочерью», — лидер представил толстяка с бритой головой, которого сопровождала высокая зеленоглазая красавица. «Это мой директор по кадрам». Бизнесмен вдруг заметил, что у одной из стен на возвышении стоит модный, отделанный бронзовыми завитушками визор. Его огромный выпуклый экран плескал красками. Гости, посматривая на часы, собирались к нему. «Кажется, что-то важное?» — удивленно спросил Корт. Не отвечая, вождь увлек его за собой. Они прошли за тяжелую портьеру, отделявшую от зала нечто вроде ложи. В нише их поджидали два кресла и маленький переносной визор, стоявший на низком столике. В рамке аппарата Блим-Блям чуть ли не насильно тащил растерянную пару. Парня и девушку к узкому железному ящику, который был разрисован аляповатыми, как будто распустившимися в прошлом веке розочками. «Не робите, ребята, смелее!» — громко кричал маэстро, подталкивая героев своей новой популярной передачи. Окружавшие статисты, девушки из Коломбины, оркестранты, хохотали, осыпая молодых стучавшими пластмассовыми цветами. «Чушь!» — не выдержал Корт. «Я, когда вижу этого клоуна, переключаю на другую программу. Смотреть на него не могу». «Потерпите минуту», — попросил вождь. «К тому же серия «Друг президента» идет по всем программам. Думаю, тут не обошлось без сенатора Дана. Он всегда заботится о развлечениях нации». Визор вдруг очень тревожно и дробно застучал барабаном. Это Блим-Блям уже заставил молодых людей сунуть свои жетоны в автомат. Они стояли, покорно согнувшись перед роботом. И тут сбоку на экране неожиданно появился решительный малый, лицо которого было очень знакомо бизнесмену. Делец придвинулся к аппарату, чтобы лучше разглядеть этого человека. «Наш Пит», — подсказал гангстер. «Ему можно доверять важные поручения». Корт тут же сообразил, что это тот самый Пит, который первым известил его о заказе национального синдиката. Но тогда он был, кажется, в полосатом костюме. «Смотрите!» — не скрывая возбуждения, проговорил лидер. «Дальше все должно пойти по моему сценарию». Мрачный автомат, выплюнув жетоны, отпустил молодых людей. Они облегченно выпрямились.